Да после обнаружения старого склада с оружием их отсель никакими пинками не выгнать. Будут идти за мною по пятам. Любить меня им ни за что, а вот поводов для злобности предостаточно. Не отстанут. И рано или поздно догонит. А тут у меня хотя бы позиция удобная. Опять же целый оружейный склад за спиной. Можно больно куснуть. Ложусь на пол и фиксирую винт горизонтальной наводки пулемета. Не зря же я целый день инструкцию изучал. Кое-чего в этом деле теперь понимаем. А вот лен можно было бы и побольше снарядить. Но с другой-то стороны, 200 выстрелов не детского калибра. Поводов для смеха на той стороне точно не будет. Стенка тут не шибко толстая, так сказать, для законопослушных людей. Плечом ее, разумеется, не прошибить. Да и пистолет-пулемет никакой не возьмет. И автомат, не сразу и не всякий. А вот для 12,7 мм тут работы, на раз чихнуть. Чего они там завозились-то? Повернулся к старшему группы один из рейдеров. Дать пару раз ломом все, то дело, согласился тот. По-моему, там, на почве осторожности, у кого-то конкретно крышек поехал. Пойду, скажу. Да и сами можем ломом-то дать, ежели у них на то духа не хватает. Боевики поддержали его дружным гоготом. Все давно уже забыли о том, как недавно удивлялись мастерству горнопроходчиков. В их глазах они теперь выглядели сыкливыми перестраховщиками. Почувствовав поддержку большей части отряда, старший встал, закинул за плечо автомат и поправил куртку. «Сейчас я им выскажу». Никто толком ничего так и не понял. Внезапно, в свете фонарей заклубилась пыль, брызнула осколками битого кирпича стена, как метлой смело копошившихся около нее сектантов. Они покатились, словно сбитые шаром кегли в кегельбане. Но рейдеры тоже не успели еще ничего понять, как свинцовый град проредил и их ряды, тела сектантов более не являлись преградой для пуль. Да, откровенно говоря, и раньше-то они не слишком их задерживали. Тоннель здесь был прямым и никуда не сворачивал. Вверх-вниз он тоже не нырял. До ближайшего поворота, за которым можно было хоть как-то укрыться от смертельного ливня пуль, было метров 60, которые еще надо как-то пробежать. Никто не мог сказать, видит ли стрелок своих жертв. Но ширина тоннеля здесь не превышала 4 метров, сужаясь далее почти до 3. Так что особой надобности кого-то там видеть не было. Лупи себе, да ствол влево-вправо поворачивай. Теоретически можно было попробовать залечь. Пули оставляли следы на стене на высоте колена. Но ведь ствол же можно и опустить. Бежать, казалось надежнее. Во всяком случае, быстрее. Не быстрее пули, разумеется, но ползти, слыша, как над головой зловеще фыркают пули, было уж слишком. До спасительного поворота добралось всего 6 человек. Рейдеры. Никто из сектантов не дополз. Когда из темной дыры подземелья начали, матерясь и крича, выбираться люди в грязной одежде, поверх которой наскоро были намотаны окровавленные бинты, главаря чуть в одночасье кондрашка не хватило. Что, мать вашу, там стряслось. Гришка где? Вон он, указал один из рейдеров. Ну, подскочил к старшему группы атаман. Чего у вас там стряслось? Я, хуй его знает. Какая-то пушка адская по нам влупила со всей дури. Стенки нахуй на вылет шьет. Аж на, блять, кирпичи во все стороны летят. Какая пушка? Какие, в задницу, кирпичи. Начал выходить из себя грозный. Его мягко тронули за плечо, отодвигая в сторону. Перед раненым боевиком присел на корточки жрец. Не кричи, ты уже здесь, и ничего снизу тебя не достанет. Успокойся. Голос его был спокойным, каким-то однотонным и... неожиданно мягким. Боевик внезапно расслабился и обмяк. Что произошло внизу? Ты это видел своими глазами. Расскажи нам. Ну, эти, в капюшонах, нашли стену. Из кирпича, она поперек прохода стояла. Глухую стену. Нет, там когда-то была дверь, наверное. А сейчас, деревянный щит. Из каких-то зеленых досок. Не пройти, он там намертво заделан. Эти, они стали стенку разбирать. Сверлили там что-то, слушали. Не знаю, мы в сторонке сидели, а потом... потом от стены полетели кирпичи, и людей начало рвать на части. Руки отрывало, ноги. Они попадали все. Ты слышал выстрелы? Нет, не помню. Все так кричали, и это эхо, там, внизу, стоит только топнуть со всех сторон отзывается. Что-то грохотало, да. Он стрелял прямо сквозь стену. Да, я видел своими глазами, как от нее отламывались целые куски. Повсюду что-то летело, какие-то железки, битый кирпич. Нас поранило осколками, многих. Кто-нибудь еще уцелел? Не знаю. До поворота, куда уже ничего не залетало, добрались только мы. Может быть, кто-то еще и остался там лежать. Боевика начала колотить крупная дрожь, и сектант прекратил свои вопросы. Кивнул, дружески потрепал по плечу и отошел назад к атаману. Него отходняк. Хорошо, что хоть это успел рассказать. Что это было? Петр пожал плечами. Трудно сказать. Пробить кирпичную стену, это явно не обычный ручной пулемет. Скорее всего, какая-то автоматическая охранная установка, мы с такими уже сталкивались. Правда, там чаще всего стоят пулеметы привычного калибра, но могут быть и исключения. Я лично такого не видел, однако, слухи были всякие. Что теперь? Будем ждать ночи. Внизу, разницы нет. День, ночь, автоматики все равно. Но не бесконечный же там боезапас. Так и люди у нас тоже, не бессмертные, к сожалению. Но ничего хорошего не стоит ожидать и в этом случае. Такие установки, когда у них заканчиваются патроны, обычно подрываются, там установлен неслабый заряд взрывчатки. Так что проход неизбежно засыплет. Главарь фыркнул. Что вы предлагаете делать? Лапки сложить. Надо признать, что на этот раз он нас переиграл. Увы. Но, этот человек не пришел сюда для того, чтобы вечно сидеть под землей, для этого не нужно так далеко ходить. Мог и в городе спокойно спрятаться, места хватает. Нет, тут что-то другое. Он скоро выйдет. Возьмет то, зачем приходил, постарается вернуться назад. Судя по всем этим сюрпризам, кивнул на дыру прохода жрец. Хищник не опасается ловушек, раз так, у него есть схема подземелий. Вы же подняли наверх содержимое связанного склада. Иван кивнул, добыча, действительно, оказалась неплохой, не шибко дорогой, да, но, весьма полезной. Это всего один проверенный тоннель, да и тот не целиком. Вот и представьте, что же еще лежит внизу. Стоит это нескольких потерянных жизней. Ну, нехотя признался грозный жизни людей, они тоже имеют ценность, разную. Согласно наклонил голову сектант, очень даже разную, может быть. Так что, будем ожидать его появления, уверен, что он выйдет где-то поблизости. Дрогнула под ногами земля, из темного отверстия прохода выбилось облачко пыли. Установка взорвалась. Поджал губы жрец. Не слишком, однако, там был большой боезапас, а с другой стороны, крупный калибр. Большого количества снарядов и не требуется. Наверное, там кто-то уцелел, шевельнулся, вот она снова и заработала. Он повернулся к атаману. Так. Что? Ждем хищника. Черт с тобой. Ждем. После того, как за стеною затихли вопли, я выждал еще несколько минут, давая уцелевшим злодейкам смотаться как можно дальше от этого места. Нет никаких сомнений в том, что часть народа смогла таки унести ноги. Ну и фиг с ними, есть у меня задачка поважнее. Нацепив ночник, в темпе пробираюсь к своей мине. Тут уже не до ловушек, и поэтому я несколько модернизирую заряд. А попросту говоря, обрезаю тросик, который закреплен на деревянном щите. После моих экспериментов с крупнокалиберным пулеметом стену, думаю, без проблем можно и пинком сокрушить. Дыры в ней видны невооруженным глазом, нет никакой необходимости ломать еще и деревянный щит. И поэтому я не вижу никакого смысла в дальнейшем существовании этой ловушки. Рубь за 100, она никого не поймает. И чего только я к этому тросику не присобачивал, даже ружейные ремни, снятые с карабинов на складе. А в итоге получилось, хаем, изрядная такая шлейка, уползающая куда-то за угол. Я не настолько еще умом подвинулся, чтобы подрывать аж 3 ящика ручных гранат с 10-20 метров. Вот и пришлось городить конструкцию. Все мои прибамбасы, они на такой мощный взрыв не рассчитаны, я все же по менее основательным зарядам специализировался. И все равно, ссыкотно как-то, уж больно суровый может выйти взрыв. А в последний момент меня, что говорится, осенило. Все же я какой-то неправильный злодей. Правильный, так давно бы уже сообразил. Из обломков дощечек сложен небольшой костерок. Совсем маленький, лишь бы тлел. Обвязываю тряпками пару гранат и осторожно укладываю их на дощечки. Огонек должен подобраться сюда за пару минут. Не потухнет, не пожалел сюда масла с консервных банок и бумаги от распотрошенных ранее патронных пачек. А теперь аккуратно вытаскиваем предохранительные чеки. Гранаты, даже когда сгорят все тряпки, никуда не денутся, пара забитых в доску гвоздей удерживает их на месте. А вот спусковые рычаги я ничем фиксировать не стал. Сгорит тряпье, освободятся рычаги, сработают капсюли-воспламенители. 4 секунды, Алис. Воодушевившись, бегу на склад и притаскиваю еще один ящик с гранатами. Мне с собою все равно столько не утащить. Осматриваю все сооружения. Ну, вроде бы все в норме. Вспыхивает спичка, веселый огонек бежит по бумажному жгутику. Так, разгорелось, вот уже и дощечки пошли. Я туда еще и стружек подсыпал. Совсем хорошо, а мне пора и сматываться. Мда, фиговый я сапер. В ушах звенит, и во рту какой-то привкус неприятный. Все же заряд оказался явно избыточен. Или это следствие того, что рвануло в замкнутом помещении. Так или иначе взрывная волна меня все-таки догнала. Об стену, слава богу, не приложила. Да и других фатальных последствий вроде бы тоже не наступило. Ходить ногами могу, руками работать, тоже пока в состоянии, ну и соображалка пока еще в состоянии что-то осмыслить. Глава 15. Словом, особо далеко я в этот день не ушел. Да и передвигался с осторожностью, памятуя о том, что здесь вполне могут быть точно такие же умники, как и я сам. Поэтому, смотрим под ноги и топаем не торопясь. Спать лег в какой-то неприметной комнатушке. Что тут было раньше, бог весть, но сейчас, кроме пыли и всевозможного мусора, нет ничего. Следующий день. Порядка километра я, надо полагать, протопал. Если верить предварительным расчетам, то вскоре тоннель должен куда-то свернуть. Точнее, к берегу. Куда я иду сейчас, определить невозможно. Может, и вовсе куда-нибудь в другую сторону направляюсь, никакой компас здесь работать не будет. Тоннель понемногу сузился, и сейчас его ширина чуть превышает 1 метр. Воля ваша, но это точно никакая не транспортная система, что по такой кишке носить. Стена. Кстати, ни разу не времянка, вполне себе капитальная, бетон. Сажусь прямо на пол и перевожу дух. Ну, куда-то я все же добрался. Слева от двери на стене присобачен уже знакомый блок с контрольной панелью. Гнездо от флешки имеется. Ну, что, рискнем. Панель мигнула, пошел стандартный диалог. Ага, а соображает-таки у некоторых товарищей голова. Щелчок. Дверь со скрипом провернулась на петлях. А вот тут, новость. Внутренняя контрольная панель имеет несколько иной вид. Не старый, вообще другой. Так-с, есть повод для консультации с Олегом. Ага, только вот не занятый никем комп осталось найти. Здесь хорошо заметно, что над данным помещением поработали всерьез. На полу, та же самая синеватая подсветка. Ну, после работающего блока контроля я уже ничему не удивляюсь. Здесь есть электроэнергия, значит, работает вентиляция и прочие специфические штуки. Кстати, работу именно вентиляции я ощутил практически сразу, воздух тут был другой, не как в этой узкой подземной кишке, откуда я только что выбрался. На стене обнаружился и выключатель освещения, тоже, между прочим, признак характерный, он подсвечен. Насколько я помнил обстановку встречавшихся мне ранее подземелий, такого нигде ранее не попадалось. А вот на различных промышленных объектах террогрупп это совершенно обыденное явление. Ставлю в уме зарубку и перекидываю зиг в боевое положение. Мне только прежних работодателей тут встретить не хватало. Горячая будет встреча. Рюкзак на пол, несколько гранат в карманы. Прижавшись к стене, я осторожно двигаюсь дальше. Это оказался обсервационный пункт. Мне удалось прочесть данные в компе. В последний раз это сооружение задействовалось в процессе эвакуации сотрудников террогрупп. Тех, кого собрали в санатории. То есть, моих коллег. Покривлю душой, если скажу, что я вообще что-нибудь о таких сооружениях хоть когда-нибудь слышал. Задача у находившихся в обсервационном пункте операторов ЧВК была вполне конкретно изложена в инструкции, она тоже находилась в памяти компьютера. Выставить посты, блокирующие прибрежное шоссе и предотвратить проход сил противника со стороны маяка и блокпостов внутренних войск РФ. Обеспечить беспрепятственную посадку на подошедшие катера всех лиц, которые будут эвакуированы из санатория. По исполнении приказа, снять посты, по возможности уничтожив следы вашего пребывания и отойти на основную базу сухопутным путем. Ну, судя по тому, с какой тщательностью было законсервировано данное помещение, задачу юсики выполнили. И отходили не в спешке, а вполне организованно. После чего бункером никто так больше и не пользовался, хотя все коммуникации находились в исправности и работали. Даже и связь без особого труда отыскал Олега, чему мы оба очень даже обрадовались. Минут 20 пришлось потратить на обстоятельный рассказ о моем отходе из первого бункера. Там, кстати, все пока работает. Порадовал меня техник. Надо думать, никто по твоим следам так и не сунулся. Могут попробовать. Злорадно ухмыляюсь я. Вот уж никому там в этом случае не завидую. Ты бы и эту кишку перекрыл, советует мой товарищ. Хрен их там знает, кто еще бродит по этим тоннелям. Сделаю, киваю изображению на экране. Да и вход со стороны моря заблокирую, сменю пароль. Сказано, сделано. Поколдовав над компом, ввожу туда новую кодовую фразу и блокирую старый флеш-ключ. Теперь открыть дверь можно только моей флешкой. Кишка. Прихватываю сразу несколько гранат, а с кухни забираю обыкновенные столовые ножи, ничуть не хуже штатных колышков для постановки мин. Даже лучше, не так быстро заржавеют. И парочку стаканов. Отойдя от двери на сотню метров, ставлю первую растяжку, пресловутую петельку над полом. Метров через 50, сразу две гранаты общую леску. Тронь ее сработает обе, леска держит рычаг, а обе чеки отправляются ко мне в карман. Очень, надо сказать, опасный вид постановки. Зазеваешься сам капут. В узком проходе от осколков спрятаться негде, да и от взрывной волны не убежишь. Последняя граната успокаивается на козырьке над дверью в бункер, а проволочка к ней ведет от болта с внутренней стороны двери. Открыл дверь, тут тебе на голову подарочек и упадет. Все, теперь отдых. Спать хочу. Нервы уже не просто натянуты, почти звенят. Бункер состоит из нескольких помещений. Сразу за тамбуром, комната дежурного. В стенах оборудованы бойницы, через которые можно обстреливать сам тамбур и часть коридора. В этой же комнате стоит первый терминал центрального компа. Коридор сворачивает налево и метров через 10 имеется столовая, она же кухня. Еще за одним поворотом, казарма с двухъярусными койками. Там же и туалет, совмещенный с душем, оружейный склад, продовольственный и комната с компом. В конце коридора есть еще одна комната, вот ее назначение так и осталось мне непонятым. Надеюсь, что пока. И все. Проводить ревизию на складах я пока не стал, спать хочу, а все прочее может пока и подождать. Глава 16. Сэр. Марк Форбет поднял голову. На пороге нарисовался Вильям Мидкрафт, старший группы компьютерщиков. Они, как правило, крайне редко беспокоили руководство, ограничиваясь регулярным предоставлением еженедельных отчетов. И если их начальник, отбросив в сторону все условности и элементарную субординацию, приходит к контрразведчику, то причины к тому должны быть достаточно весомыми. Здравствуйте, Вильям. Проходите, присаживайтесь. Гость кивнул и пододвинул к себе стул. Сэр, я даже и не знаю, с чего начать. Сначала, мой друг, это будет самым логичным. Компьютерщик откашлялся. Сэр, я не знаю, в курсе вы или нет, но у каждого сотрудника террогрупп имелся в свое время некий, скажем так, идентификатор. Конкретнее, мне будет сложно вам объяснить. Короче, в ряде случаев мы можем установить личность того человека, который в настоящий момент работает где-то в сети. Не его фото, разумеется, хотя, в ряде случаев и это возможно. Скорее уж, почерк, как у радиста. Я правильно вас понял, наклонил голову контрразведчик. Ну, в какой-то степени. Понимаете, есть определенные, только конкретному человеку присущие, особенности, можно сказать, привычки. У нас есть специальный алгоритм вычисления и сравнения, ТОРЧ. Так вот, пользуясь им, иногда можно определить, кто именно работает за компьютером. Какова вероятность совпадения? Сэр, алгоритм не до конца еще отработан. Вильям, я же не ваш научный руководитель. Меня интересуют совсем другие вещи. Специалист вздохнул. Ну, что с них возьмешь, штатские люди. Одели их в форму, даже и оружие выдали все равно. Как были рохлями, так и остались. Мы уже достаточно давно обнаружили, что в сеть, время от времени, выходит несколько человек, из числа тех, чьи профили в свое время нами были записаны и изучены. В принципе, в этом не было ничего невероятного, часть персонала в настоящее время работает на наших объектах, так что все это вполне объяснимо. Нас насторожило другое. Один из них вышел в сеть из того места, где он быть просто в принципе не мог, вообще ни при каких обстоятельствах. Контрразведчик вздохнул. Он пока мало что вообще понимал из этого рассказа. Какие-то алгоритмы, еще и психопрофили сейчас изучать станут. Нет, где-то, как говорят русские, на большой земле это, наверное, кому-то очень нужно и важно. Но, здесь, в этой, богом проклятой, дыре, тут не до науки. Доложите об этом по команде, пусть выяснит, как это могло произойти. Форбет приподнялся, давая понять, что беседа окончена. Сэр, но этого человека нет в живых. Он вычеркнут из базы данных. Там имеется пометка «Умер». Марк замер. Ошибка исключена. Сэр, его профиль нами изучен почти на 70%. Он входил в группу программистов, имевших высокую степень допуска по ряду проектов. Таких людей мы должны изучать и контролировать в первую очередь. Контрразведчик опустился на место. Так, кто этот человек? Карасев Денис Викторович, сотрудник. Знаю, где он работал. Дальше. Компьютерщик был слегка ошарашен произошедшими в собеседнике изменениями и несколько замешкался с ответом. Контрразведчик преобразился прямо на глазах. Из вежливого и обходительного собеседника он внезапно стал жестким и требовательным служакой. Только сейчас Миткрафт запоздало понял, что все те слухи, которые ходили среди сотрудников концерна про это подразделение, они, вполне возможно, не были совсем уж безосновательными. Он вышел в закрытую сеть службы технического контроля. Карасев имел туда допуск. Нет, сэр, он вообще никогда и никак не был связан с этим проектом. Так, далее. При входе в сеть был использован специальный флеш-ключ номер 12-2774. По нашим учетам этот ключ принадлежал Джеймсу Фостеру Крауну, офицеру службы, вашей службы, сэр, принадлежал. Приподнял бровь Форбет. В базе данных имеется пометка «Пропал без вести при исполнении служебного задания». Почему ключ не удален из базы действующих ключей? По инструкции, не имеем права, сэр. Внезапно осмелел компьютерщик. Требуется обязательное подтверждение факта и указание руководства. Письменное, сэр. Считайте, что вы данные указания и подтверждение получили. Этого достаточно. Нет, сэр. Вы должны подтвердить свое распоряжение соответствующим ключом более высокого ранга. И не только вы, сэр, ключей должно быть два. Иначе защита не пропустит такую команду. Ну и кто у нас тут может иметь такой ключ? Серии 2.0, сэр. Здесь, только вы, сэр. Больше ни у кого такого допуска нет. Даже у начальника базы код более низкого уровня, серия 0. Марк недоуменно воззрился на собеседника. То есть, тот, кто нашел подобный ключ, как у пропавшего Крауна, он, что, может его использовать и сейчас? Может, сэр. К сожалению, мы не можем отключить, либо обойти модуль защиты, намертво ляжет вся программа. Какой умник такое придумал? Распоряжение было направлено из вашего отдела, сэр. Непосредственно от руководства службы безопасности концерна, сэр. Еще 2 года назад. Форбет усилием воли сдержался. Специалист не виноват, инструкцию спустили сверху, и он обязан ее исполнять. Другое дело, что следовало бы и предусмотреть некоторые возможные нюансы, но опять же, данный вопрос не по адресу. Ладно, Вильям, к вам тут претензий никаких нет, рассказывайте. А рассказать было чего. Выходы Карасева в сеть Торч фиксировал неоднократно. Но вся проблема состояла в том, что таковые фиксации осуществлялись лишь при попытках обращения абонента к некоторым, специально обозначенным как приоритетные, ресурсам. То есть отмечался лишь факт попытки доступа указанного лица к определенному адресу. Отслеживание же точки входа в сеть не производилось, для этого не имелось соответствующих технических возможностей. Лишь иногда, когда для этой цели использовался стационарный, имевший свой собственный идентификатор, компьютер, можно было определить это место. Контрразведчик мысленно снял шляпу перед создателями сети, даже произошедшая катастрофа не разрушила ее полностью. Повредила, да и существенно. Но совсем пресечь ее функционирование не удалось. Не имелось доступа в интернет, внешние шлюзы были отключены, либо вообще физически разрушены. По этой же причине не было и никакой связи с внешним миром, хотя такие попытки постоянно предпринимались. Но между некоторыми объектами связь была достаточно устойчивая. И хотя все попытки наладить не то что централизованное руководство разрозненными группами ЮСИК и подразделений концерна, а хотя бы и элементарное взаимодействие, оказались безуспешными, надежда все же имелась. Чаще всего активность Карасева фиксировалась в квадратах S7 и N11. В последнем случае он однажды вышел в сеть с компьютера, который располагался на объекте в 34, помеченном как резервный склад автозапчастей. Правда, все последующие выходы он, по-видимому, производил с какого-то другого места, ибо этот идентификатор более не фиксировался в его сессиях. Мы запросили систему обслуживания склада, там полностью отсутствует хоть какая-то активность, которая свидетельствовала бы о наличии там людей. Система вентиляции так вообще включается раз в неделю, что в принципе было бы невозможно, находись там хоть один человек, да он бы попросту задохнулся. Все двери заперты. Последнее открытие производилось через несколько дней после катастрофы, со склада пробовали выйти люди из числа местного обслуживающего персонала. Вышли. Поинтересовался Фарбет. Да, и были, ликвидированы охранной турелью, они перешли в боевой режим по указанию из центра управления. Есть соответствующие фото. Бандиты несколько раз пробовали подойти к зданию, но успеха не имели. А ловко он обошел термин «расстреляны из пулемета». Мысленно восхитился контрразведчик. То есть, склад сейчас пуст? Да, уже менее уверенно ответил компьютерщик. Во всяком случае, так показывает мониторинг контрольных систем. Как тогда туда проник Карасев? Увы, развел руками специалист. На этот вопрос я ответить не могу. Не исключаю и ошибки, все же сеть работает не в штатном режиме. Когда это было? Посмотрев на предоставленные Миткрафтом записи, контрразведчик кое-что прикинул. Получается, что тот самый Вихор выходил в сеть уже после встречи с Чарльзом Ханером. Тогда он здорово помог его людям. И как это может быть связано с пресловутым объектом в 34? Да, никак, это вообще в другой стороне, на территории, которую формально контролирует банда Кабана. И любая проверочная экспедиция имеет реальный шанс столкнуться еще и с бандитами. Будто мало нам прочих неприятностей. Откуда он выходил в последний раз? Что это за объект? Обсервационный пост номер 2. Длительное время он уже не функционирует, законсервирован. Как оказалось, обсервационный пост открыт был тем самым пропавшим флеш-ключом. Компьютер бункера, как это и положено, послал соответствующие сообщения, после чего передал, что включены все системы жизнеобеспечения и зафиксирован расход воды в душевой. Спустя 3 часа компьютер отключился, и в настоящее время с бункером связи нет. И еще, Вильям положил на стол свой планшет. Это фотография с веб-камеры центрального компьютера. Он был настроен так, что автоматически фотографировал любого, кто пробовал его включить. Фарбету не нужно было напрягать память, он видел это лицо уже не в первый раз. Так, спасибо, Вильям, вы мне очень помогли. Впредь докладывайте мне все, что связано с этим человеком немедленно, в любое время дня и ночи и вне всякой очереди. Да, сэр. Разумеется, сэр. Когда за уходящим спецом закрылась дверь, контрразведчик сразу же вызвал по рации дежурного, усиленную оперативную группу на выход, старшего ко мне, и через полчаса перед ним стоял кряжистый оператор в полном боевом снаряжении. Гарри Хорст, сэр. Садитесь, Гарри. Марк развернул дисплей компьютера так, чтобы собеседник мог все хорошо видеть. Обсервационный пост номер 2, знаете. Найдем, сэр. Отлично. Выход, немедленно. Взять дополнительное количество боеприпасов. По нашим сведениям там сейчас настоящий слоеный пирог. Дикие, бандиты, какие-то рейдеры, сам нечистый не разберет. И все они нам не друзья. Хорст молча кивнул, ему этого можно было и не объяснять. Судя по картам, в бункере 2 выхода, основной и резервный. Оба оборудованы охранными устройствами и камерами слежения. Сэр, но их можно отключить снаружи, нас должен быть ключ. Все так, Гарри. Но у меня есть нехорошее предчувствие, что этот ключ может и не сработать. И поэтому, вот вам еще один вариант. На мониторе сменилось изображение. Есть и еще один проход, он ведет в старые подземелья. Там, кроме камеры, нет никакой специальной защиты. Другой вопрос, что вход в сами подземелья находится достаточно далеко. На нем, кстати говоря, вообще никакой защиты и контроля доступа не имеется. Ну, во всяком случае, мы ее не ставили, сэр. Но почему мы ничего не знаем об этом выходе? Потому, мой друг, что некоторые альтернативно одаренные умники не удосужились внести соответствующие сведения в служебную документацию. И если бы я специально не занимался этим вопросом, то и сам бы об этом ничего не знал. По счастливому совпадению, Гарри, именно я и устраивал изрядную трепку этим пустоголовым идиотам. Оператор только головой покачал. Да, сэр, сколько народа могло бы погибнуть по их вине. Слава Всевышнему, что этого теперь не произойдет. Смотрите дальше. На экране появилась фотография. Человек внимательно всматривался прямо в камеру. Вот этот человек может быть в бункере. Он нам нужен. Не обязательно здоровым, но живым. Обязательно живым. Он не похож на опытного бойца. Это ошибочное мнение, мой друг. Денис, так его зовут, жестокий и хладнокровный убийца. Опытный и крайне опасный. Убийца, сэр, это все же не боец, не солдат. Форбет с интересом взглянул на собеседника. Хаем, а в этом что-то есть. Не стану спорить с вами, Гарри. Но, так или иначе, вы должны его взять. Значит, возьмем. Глава 17. Кто спрашивает? Кореш старый. Худой, скажи, искал. Часика через два постучись, поищем его. Через два часа. Худой, какого тебе? Здоров, Сеня. Перетереть надо бы. За каким хером-то? Базар есть. По делу, без балды. Ну и где? Крайний раз с тобой где встречались, помнишь? Кабак этот, он самый. Не доходя его, дом слева стоит, знаешь такой. Ну, помню что-то. Сегодня вечером можешь. Стремно, ночь все-таки будет. Дело денежное, учти. Лады. Подгребай, потрещим. Опустевший жилой дом, обычная пятиэтажка, не отсвечивал огнями. Он вообще, казалось, умер давным-давно. Только изредка хлопали на сквозняках выбитые мощными пинками мародеров двери, да отблескивали кое-где в уцелевших пока стеклах далекие зарницы. Несколько темных фигур почти бесшумно прокрались к дому, заняв позицию таким образом, чтобы огонь из его окон был бы максимально неэффективным. Заняли словно срослись с камнями. Прошло еще некоторое время, и на подступах к зданию послышалось осторожное движение. Кто-то приближался. Не топали в рост посереди мостовой, а тихонечко прокрадывались вдоль стен. Минута-другая, все затихло и в той стороне. Подошедшие заняли позиции и пока не торопились что-либо еще делать. Свист. Легкий и почти неслышный. Пауза в несколько секунд, свист повторился. В ответ свистнули несколько иначе, с переливами. Прошло еще немного времени, и со стороны ранее подошедшей группы наметилось некоторое движение. Темная тень скользнула к крайнему слева подъезду дома, и оттуда прозвучали три коротких удара. Били чем-то металлическим по железной раме входной двери. Сама она, сорванная с исковерканных петель гранатным разрывом, давно уже валялась на земле. Небольшая пауза, два раза по два удара раздались уже с другой стороны, там тоже зашевелись тени. Три силуэта, уже не так тщательно маскируясь, выдвинулись к тому месту, откуда раздавались первые удары. Сеня. Здесь я, старый злодей. Двое договаривающихся сошлись, их сопровождающие остались на своих местах, чтобы не мешать беседе старших. Ну, здоров, чертяка. Тебе не хворать. Чего звал? Худой опустился на валяющийся рядом старый шкаф и сделал приглашающий жест, мол, присаживайся. Его собеседник не стал привередничать и устроился рядом. Сколько мы не виделись-то? С год, поди. Сеня призадумался. Не меньше. Ты, как с этими своими забугорниками скорешился, так и приходить на встречи перестал. Дела. Сам понимаешь. Понимаю. Ты по-прежнему с ними. Так уж вышло. Куда теперь это идти? Почитай, никого из старых и не осталось-то вовсе. Как сказать? Покачал головой у Сеня. Кабан, вон, нехило приподнялся. Фалин, ну, за капюшона и вовсе молчу, он завсегда сам по себе был. Ты сейчас с кем? На побережье работаем. У санатория, ну и вообще. Сложно там. Ты этих никого, поди, и не знаешь. Не спорю. Однако ж, дело к тебе есть. Платим вперед, учти. Чё за дело-то? Пошуметь надобно. Все. Питерос нас. Собеседник призадумался. Только пошуметь. И где же? Между маяком и армейским блоком. Валить никого не надо, только пошуметь, пострелять все. Чудно. Из-за это Питера. Темнишь ты что-то. Все чисто, без базара. Там группа одна пройти должна. Только они парни хитрые, да осторожные, и в блудняк по дороге встревать не станут. Стороною обойдут. Ну, а там уж мы и подсуетимся. Все просто. Как долго шуметь? С завтрашнего дня и пару деньков всего. Кто из местных высунется, хуй с ним. Не встревайте. Нам это без нужды. Там Тимоха Пестрый промышляет, его зона. Как бы чего ни подумал, его не знаю. Если у тебя с ним связь есть, можешь ему все рассказать. Если хочешь, так его под это и подряди. Он денег потребует. Худой пожал плечами. Как хочешь. Мы платим, остальное не наша забота. Тыщенку еще можем накинуть в этом разе. Но это, край. Смотрю, ты там нехило устроился. Толку. Куда ты здесь эти деньги тратить будешь? Не говори. Оба старых знакомца помолчали. Бабло с собой. Спрашиваешь. Если с Тимохой добазарюсь, еще кусок с тебя. Найдешь меня по связи. Здесь же и встретимся, все принесу. Ты меня знаешь, я отродясь порожняк не гнал. Бункер особого интереса не представлял. Чисто временное обиталище для небольшой группы, своего рода наблюдательный пункт, небольшой запас продовольствия и боеприпасов, душевая, чтобы привести себя в порядок. Ну, еще, разумеется, и связь, это уж само собой. Еще в первый мой визит в подземелье, мы с Олегом всерьез над этим задумались. Неплохо зная своих бывших работодателей, я ни единой секунды не сомневался, что в программное обеспечение компов наверняка встроены хитрые программы-шпионы. Основная идея террогрупп – все должно быть под контролем. И я ни в жизнь не поверю в то, что они здесь от чего-то отступили от своего принципа. Есть закладки, и даже какая-нибудь хитрая система наблюдения наверняка присутствует. Так что варежку никто из нас особо не разевал, готовились. Скрытых камер, в отличие от бывшего склада автозапчастей, тут, похоже, не имелось, некуда ставить. Сложных систем вентиляции и кабельных каналов тут попросту не было, не тот масштаб. Да и шаблонность мышления, свойственная абсолютному большинству западных компаний, сыграла в данном случае против них. Когда мы где-то на объектах тянули кабели, то всегда прокладывали их до определенной точки, где и подключались к распределительной коробке. А если требовалось протянуть линию дальше, то через некоторое расстояние обычно имелся дубликат тонкой коробки. Вот от него дальнейшая прокладка и велась, рассказывал техник.